Больше не значит лучше. Когда изучаешь товарные категории достаточно долго, начинаешь понимать, что стремление к большему отнюдь не способствует росту бизнеса. Когда пивоваренная компания «Миллер» находилась в самом расцвете, в 80-х годах, у нее было две торговые марки – «High Life» и «Light». Объем продаж достигал 35 миллионов баррелей пива в год. Затем у компании появилась третья марка – «Джиннин Драфт». И к 1990 году продажи снизились до 32 миллионов баррелей. Уверенная в правильности своего пути, «Миллер» продолжала выпускать все новые и новые марки. Продажи буквально полетели вниз, а популярность продукции конкурента компании «Будвайзер» — вверх. Наконец, через 20 лет погони за больше, в дело вмешалась родительская компания «Филипп Моррис». Все руководство «Миллер» было уволено. И чего они тянули?